Глава 13. Содержимое шкатулки. «Черт возьми, откуда вы могли узнать, что она у него есть?» — выкрикнул Найджел. Алин слез со стула, порылся в кармане и извлек оттуда ключик на тонкой стальной цепочке. «Этот вот ключик он носил на шее. Это и навело меня на мысль о шкатулке. Такие ящички производит одна единственная фирма, и ключи у всех разные». Он вставил ключик в скважину, дважды повернул его, замок громко щелкнул, и Алин откинул крышку. «Снова бумаги!» — разочарованно вздохнул Найджел. «Бумаги бумагам рознь!» — назидательно сказал Алин. Он поставил шкатулку на стеклянную поверхность туалетного столика и, ловко орудуя пинцетом, извлек из нее голубой листок. Развернув его, старший инспектор склонился над ним, затаив дыхание. «Взгляните», — подозвал он журналиста, — «только не дотрагивайтесь». Найджел увидел, что на листке написано всего два слова, повторяющиеся множество раз. «Эдвард Уэйкфорд, Эдвард Уэйкфорд, Эдвард Уэйкфорд». Алин молча вышел из спальни и вернулся с газетой, хранившейся в сундуке, сличил факсимиле с упражнениями на голубом листке. Подписи оказались совершенно идентичны. «Господи, чего ради он хранил такую улику?» — шепнул Найджел. «Остается только гадать», — пожал плечами Фокс. «Чужая душа потемки. Может, им двигало тщеславие». «Это все ерунда», — пробормотал скороговоркой Алин. «Нет, Фокс, тут причина в другом». В конверте, извлеченном затем из шкатулки, оказалось письмо. Оно начиналось обращением. «Дорогой мистер Сейнт», и вместо подписи в конце стояли инициалы «ГДМ». «Ура!» — воскликнул Алин. «Бывший лакей осеняет себя ореолом сомнительной славы. Теперь мы убеждаемся в его правдивости. Это письмо от Мортлейка». «Дорогой мистер Сейнт, посылаю вам чек на 500 фунтов в погашение своего должка. Все товары удалось сбыть, как мы уславливались. Особенно бойко расходится шантунский шелк. Однако еще большие надежды я возлагаю на цейлонский чай, который должен привезти в июне наш мистер Чарльз. Искренне вам преданный, ГДМ». «Вот это удача, Фокс, мой дорогой, ведь это рука самого Мортлейка. Ценнейшая реликвия, память о былых сражениях. Надеюсь, вы не забыли, Фокс?» «Как можно, сэр? Шантунский шелк — это героин, а цейлонский чай — кокаин. Мы схватили тогда всю шайку, только Мортлейк вышел сухим из воды. А Чарльз — никто иной, как вонючка Кварлс, отхвативший на суде 5 лет, спаси бог его грешную душу. Будь у нас тогда это письмецо, не сдобровать бы мистеру Мортлейку. Вот чем пугал племянник дядюшку. Похоже, сэр Джекоб Сейнт и есть тот, кто нам нужен. Хотя, согласитесь, записка Трикси подтверждает мою версию с бутафором. Вы оба, должно быть, сильно взволнованы новым оборотом дела», — лукаво прищурясь спросил Алин. «А какие еще у нас в жизни удовольствия? В шкатулке-то больше ничего нет». Алин сложил листки, стараясь не оставлять на них отпечатков пальцев, сунул в лакированный футляр, который ему подал Фокс, потом запер шкатулку, поставил ее назад в шкаф и закурил сигарету. «Бейли поищет на бумагах следы, здесь нам больше нечего делать. Я, пожалуй, отправлюсь с визитом к мисс Войн. Нет, лучше позвонить». Он сел на кровать, сомкнул пальцы обеих рук на колени, задумчиво покачиваясь взад-вперед. Выражение брезгливости скользнуло по его лицу. Потом он взял с тумбочки телефонный справочник, нашел нужный номер и, обреченно пожав плечами, покрутил диск телефонного аппарата. Остальные молча ждали. «Это квартира мисс Стефани Войн. Могу ли я поговорить с ней?» «Скажите, что звонит мистер Родерик Алин. Благодарю вас». Наступила пауза. Алин медленно водил пальцем по краям аппарата. «Мисс Войн, извините ради всего святого, что потревожил вас. Я звоню из квартиры Сюрбанадье. Мы собирались просмотреть его бумаги, их тут очень много, в том числе и писем. Алин помолчал. О, да, я понимаю, насколько это неприятно. Пожалуй, лучше всего нам встретиться здесь, и я смогу задать вам вопросы, если таковые возникнут. Вы чрезвычайно любезны. Я сейчас запру квартиру и уйду по делам, но думаю вернуться сюда часам к 10. Вам это время удобно? Хотите, я за вами заеду? Ну, как угодно. Тогда до 9. Прощайте. И он повесил трубку. Который теперь час? Ровно 5, ответил Найджел. Фокс, отвезите бумаги в Скотланд-Ярд, пусть ими займется Бейли. И отпустите констебля, который дежурит у дома. Он больше не понадобится. Слушаюсь. Заменять констебля не нужно. Я останусь здесь сам. До 9? До 9, а может, пораньше освобожусь. Вы, Найджел, сходили бы снова к Гарденеру. Скажите ему, что полиция уверена. Статью Morning Express написал Сюрбанадье. Пусть расскажет подробнее об образе жизни Сюрбанадье в Кембридже. Все, что помнит. Может статься, что он что-то утаивает. Сами говорите, он как на иголках. Если он боится, что мы его в чем-то подозреваем, то логичнее было бы отрицать прежнее знакомство с Сюрбанадье. Найджел снова надулся, обидевшись за друга. «Не могу устраивать Феликсу допрос с пристрастием. Не по душе мне ваше задание». «Тогда я в вас больше не нуждаюсь и побываю у Гарденера сам. Все любители таковы. Вам и хочется быть в курсе расследования, но в то же время брезгуете замарать руки. Бадгейт, я вас отпускаю. Незачем было напрашиваться ко мне в помощники». «Если вы заверите меня, что Феликсу ничего не угрожает, никаких заверений я вам давать не стану. Все, кто был на сцене и за кулисами, пока под подозрением. У меня есть своя версия, но, скорее всего, ошибочная. Все так не твердо. Любая новая улика может направить нас по иному пути. Повторяю, от Гарденера и до старого Блэйра каждый может оказаться убийцей. Вы хотите, чтобы я ручался, положа руку на сердце, будто меня Феликс совсем не интересует? Но я не могу этого сделать. Конечно же, он представляет для меня, как для следователя, интерес. Он выстрелил из револьвера. Я мог его арестовать тогда же. Еще надо доказать, что это не Феликс подменил патроны. Подобно остальным, он не очень-то со мной любезен. И каждый факт приходится буквально вытягивать из него клещами. Если же он невиновен, то с его стороны просто глупо мешать полиции докопаться до истины. Нет, у него должны быть на то веские причины. Он влюблен, задумайтесь над этим. Если хотите, изложите ему версию с Сейнтом. Он может подкрепить ее какими-то фактами из прошлого Сюрбанадье. В противном случае придется мне, как любому другому полицейскому, выполнять свой долг. И не рассчитывайте, что я буду снабжать вас сведениями, к которым у представителей других газет доступа нет. Надеюсь, я достаточно ясно выразил свою мысль. Более чем достаточно. Только чувство собственного достоинства и учтивость дают мне силы снести удар по самолюбию, который вы мне нанесли, — пролепетал Найджел с жалким видом. Мне жаль, что вы восприняли это как личную обиду, посягательство на ваше личное достоинство. Каково же ваше решение? Можно немного подумать. Если я решу выйти из игры, не сомневайтесь, ни одна живая душа не узнает о сегодняшних находках, и я по-прежнему буду визировать у вас свои репортажи. Ответ достойный джентльмена. А теперь прошу вас обоих удалиться. Найджел вслед за Фоксом поплелся в коридор, но с порога обернулся и глянул на Алина. «Что же, до вечера?» — пробормотал он. «До вечера, старина!» — весело отозвался старший инспектор. Фокс отослал в участок дежурившего на улице констебля, потом подбодрил огорченного Найджела. «Сэр, вы не должны обижаться на шефа. Речь ведет о профессиональной этике. Шеф любит вас, и он так и чертовски честен, другого слова, извините, не подберу, дьявольски честен. На первом месте у него работа. «Не тревожьтесь вы за мистера Гарденера. Он лишь слепое орудие в руках убийцы, и ничего более. Если же он что-то утаивает, то это чертовски глупо». «Не думаю, что он со мной не искренен», — вступился за друга Найджел. «Тем лучше. Если захотите помочь нам, мистер Бадгейт, уверен, вы потом об этом не пожалеете. И старший инспектор Аллен такому вашему решению очень обрадуется». Найджел посмотрел на широкое, добродушное лицо Фокса и внезапно проникся к нему горячей симпатией. «Так мило с вашей стороны, инспектор, принимать мои проблемы близко к сердцу. Вы правы, у меня нет повода для обид. Просто старший инспектор выставил меня круглым дураком, но все равно я им восхищаюсь». «И вы в этом не одиноки, сэр. Что же, мне надо торопиться. Нам не по пути». «Мне на Честер-Террис, а мне в контору, то бишь в Скотланд-Ярд. Проклятая жизнь, ни минуты покоя. Доброй ночи, сэр». «Доброй ночи, инспектор». Найджел снимал квартиру на Честер-Террис, откуда рукой подать до Джералдс-Роу. Он шел быстрым шагом, все еще не оправившись после устроенной ему Алейном головомойки. Прошагал он всего ярдов 200, когда заметил двигавшееся по черепаще вдоль тротуара такси, будто бы водитель искал пассажира. Найджел замотал было головой, но тут заметил, что в машине есть пассажир, вернее, пассажирка. Свет уличного фонаря упал на ее лицо, и Найджел узнал Стефани Воин. Она же либо не заметила, либо не узнала его. Он обернулся, проводив такси взглядом. «Мисс Воин не так поняла Алейна», — подумал журналист, «и едет на квартиру Сюрбонадье задолго до назначенного часа». Но такси проехало мимо окон Артура, не останавливаясь, потом свернуло налево и исчезло из вида. «Что за чертовщина?» — думал Найджел, шагая дальше. «Очень странно», — произнес он вслух. Придя к себе, он включил свет и первым делом решил поднять себе настроение, а для этого не было, вернее, средства, чем черкнуть несколько строк Анжеле Норт. Анжела — страстная поклонница старшего инспектора Алина, восхищающаяся его профессиональным мастерством, и только ей Найджел мог излить свою обиду и горечь. Будь она рядом, чтобы она посоветовала, выходить или не выходить Найджелу из игры. Посчитала бы она, что его сомнения относительно выуживания из Феликса нужных инспектору сведений смехотворны. Но он не может задать ей даже эти невинные вопросы, не разглашая обстоятельств дела. Черт возьми, что же делать? Самое правильное — отправиться немедля в ресторан «Квинс» на Сиведен Плейс и вкусно поужинать, хотя он и не голоден. Алин выставил его зеленым юнцом и к тому же еще и прилипчивым занудой. Бог-свидетель, Феликс не убивал Артура с Сюрбонадье. И коли Найджел в этом абсолютно уверен, у него есть моральное право расспросить Феликса о прошлом, для его же собственного блага. В этот миг затрезвонил телефон. Найджел недовольно поворчал что-то, но трубку все-таки снял. «Это ты, Найджел?» — услышал он взволнованный голос Гарденера. «Мне срочно надо тебя увидеть. Утром я не все рассказал тебе о Кембридже. Это очень глупо с моей стороны. Можешь сейчас ко мне приехать?» «Да», — охотно отозвался Найджел на призыв друга. «Конечно же». «Вот и отлично. Поужинаем вместе». «Спасибо, Феликс. Приезжай поскорее». «Бегу, Феликс». И оба повесили трубки. Найджел едва не закричал от радости, проблема решена. Он помчался в ванную, принял душ, причесался, надел свежую сорочку. Желая восстановить свою репутацию в глазах Алина, он набрал номер квартиры Сюрбонадье, звонил долго, но на другом конце провода никто не отвечал. Значит, Алина там уже нет. Что же, Найджел дозвонится ему позднее. Схватив шляпу, он стремглав скатился по лестнице, остановил такси, назвал водителю адрес Гарденера и откинулся на сиденье. Только тут он оценил прозорливость старшего инспектора. Ведь Алейн знал, что Гарднер может рассказать кое-что еще о художествах Артура Сербонадье в студенческие годы. Постепенно Найджела все больше захватывала неотступная, навязчивая мысль. Он бы и рад был отмахнуться от нее, как от назойливой мухи, но она упорно преследовала его. И тут на журналиста будто снизошло озарение. «Вот оно что!» — зашептал он. «Господи, какой же я осел!» Догадка превратилась в неопровержимую истину. Про себя он воскликнул. «Бедный Феликс!»